Глава 21. Деликатес великого леса. Последний раз протерев лезвие кинжалов, я поднялся с кровати и сунул их на пояс. После проверил копье. Оружие готово. Давно пора было привести его в порядок. Аура также не сидела на месте. Точнее, сейчас она ничего не делает. Меч отдала кузнецу на заточку и довольна. Глядя на то, как сейчас лежит на кровати с книгой, согнув ноги в коленях и закинув одна на другую, подошел ближе. «Ну как, интересно?» «Да, вполне. Но ты же не об этом хотел сказать, Артур. Нам пора». «Как знала». Поднявшись и спустив ноги к полу, девушка уставилась на меня. «Эх, хотела бы я здесь задержаться на пару дней. Спокойно и тихо. Прямо как в родном доме. Рано нам отлеживаться. Но, как прибудем в Кацуру, обещаю, что сможешь расслабиться». Эльфийка смутилась, отведя взгляд. «Извращенец! Ай!» Она получила от меня щелбан, нахмурившись. «Это ты, извращенка. Ну все, поднимай попку, выходим». «Алина!» «Она все время со мной. И, на минуточку, слышит тебя». «Не сомневалась. И как тебе не стыдно подкалывать меня при ней?» «А чего тут стыдиться? Это же святое!» «Дурак!» Собрав рюкзак, закинул его на плечо. Мы быстро вышли из гостиницы. Когда местные эльфы узнали, что мы разобрались с наемниками, якобы случайно встретив их во время охоты, нам оказали теплый прием. Накормили, выделили лучшую комнату. Правда, всего одну. А еще предложили остаться на подольше. Но это в планы не входит. Спустившись на первый этаж, мы с Аурой вышли на улицу. Я сразу заметил знакомое улыбчивое лицо. «Кикути, надо же!» Подойдя ближе к ней, заметил клинок Ауры в руках и еще какой-то мешочек. «Знаю, что вы уже уходите. Муж попросил отнести меч вашей спутнице, господин». «Не называй меня так. Просто Артур». «Как вам будет угодно, Артур. В общем, еще раз спасибо, что выполнили мою просьбу. Теперь здесь будет спокойно, как и раньше». «Кстати, об этом. Кикути, ты ведь и сама могла с ними разобраться, я прав?» Услышав меня, Аура раскрыла глаза, зависнув. «Да, вы правы». Дриада отвела взгляд, хихикнув. «У меня бы хватило сил разобраться и с наемниками, и с их монстром, но как бы объяснить? Я не хочу рисковать, господин. Видите ли, я...» «Понял уже». Улыбнувшись, опустил руку на ее плечо. «Можешь не заканчивать. Ну, желаю счастливой жизни, Кикути. Может, однажды еще встретимся». «Как только, так сразу, господин». «Ах, да, это вам». Она передала меч и мешочек. «Я сложила туда несколько магических камней. С ними любое оружие можно затащить по высшему разряду. А еще там магический камень. Он отпугивает местных тварей из этого леса. Так не будете задерживаться». «Спасибо». Еще раз попрощавшись, мы отправились к выходу из поселения. До момента, пока не скрылись из виду, Аура молчала. А затем опередила меня и встала перед лицом. «Эй, она правда могла разобраться совсем сама?» «Да, могла». «Тогда почему?» «Сейчас здоровье ей важнее остального. Сила далеко не все решает в битве, Аура. Скажи прямо, в чем дело?» «Беременна она, дуреха». «Беременна?» «Да. Пусть и сильна, но рисковать не собирается. Шанс того, что дриада забеременеет от эльфа, довольно низок. Там все зависит от желания и энергии в теле. А ее муж — самый простой мужичок, скажем так. В общем, уверен, они долго планировали и пытались». «Вот оно что. Блин, нужно было ее поздравить». «Твои поздравления ей ни к чему. Все, идем. У нас долгая дорога впереди». Позже. Добраться до Мирры не так просто. Великий уже подходит к своему завершению. Осталось каких-то 10 километров, и выйдем на поля. Оттуда по прямой еще 30-ку. Ну а там и море покажется, перед которым торговый город Фолинг. Он открыт для всех, поэтому попадем внутрь спокойно. Наконец сможем отдохнуть. Хоть где-то меня не разыскивают. Но это не стопроцентно. существует вероятность, что лжегерои все же держатся друг за друга. В таком случае, если Зелрит уже знает о смерти Кинары, то спокойно сидеть на месте не будет. Ну да ладно. Там и буду думать. А сейчас... Как только стемнело, мы остановились у высокой скалы. Здесь есть углубление, уходящее в неширокую пещеру. Отличное место, чтобы перевести дух и дождаться утра. Сейчас нам вряд ли кто-то помешает, но рисковать не хочется. Ночью в Великом лесу опасно, к тому же еще и тучи сгущаются. Поставив рюкзак у стены, я оставил и копье с кинжалами. На то, чтобы насобирать веток, ушло минут 5. Аура к этому времени открыла несколько консервных банок и подготовила место для костра. Огонь мы развели также без проблем. Простые искры — и вуаля! А еще минут через 10 воздух стал влажным. Начался дождь, быстро переросший в настоящий ливень. «И как ты только понял, что погода испортится?» Взяв вилку, эльфийка расположилась у огня, вздохнув. В это самое мгновение из моего тела вылетели частицы энергии, сформировавшиеся в тело. Девушка вздрогнула, заметив рядом с собой зеленоволосую красавицу. «Потому что мой господин умен», — хмыкнула фея, взяв одну из банок с едой. «Не выделывайся», — ответил лично, стоя у входа в пещеру. «Определить дождь не так уж сложно. Меня волнует не это». «Это какая?» Аура сунула первую ложку в рот, заулыбавшись, а после перевела взгляд на меня. «Я ведь тебе говорил, что Великий лес пропитан магической энергией. Там не бывает дождей. Капли просто не проникают сквозь крону, пропитываясь энергией». «Ну да, говорил. И к чему это?» «Ты не замечала, что мы за все время пребывания там ни разу даже не видели намеков на дождь? В городах, к примеру, небо открыто от деревьев». «Точно. Постой. А там не бывает дождей?» «Бывает, конечно. В городах магическая энергия витает в воздухе от деревьев вокруг. Короче, проще говоря, капли распадаются еще в небе». «Но там не сухо. Влажность неплохая». «Да. Остаточные элементы, магическая энергия и прочее». «Так, Артур, я запуталась. К чему ты это?» «Лина, объяснишь ей?» Взглянул на фею. Та довольно кивнула и повернулась к эльфийке. «Дождь? Это приятно, согласись. К тому же те, кто долго находится в лесу, рады видеть его здесь, у границы. Они теряют сосредоточенность». «Ну и?» «Никто не ожидает, что дождь может за собой что-то скрывать». «Постой. Вы имеете в виду, что в дожде что-то есть?» «Великий лес населен разными существами. Как такими, что бегают по земле, так и теми, кто летают по небу. Здесь водится один хищник, который давно уже научился охотиться именно в дождь. Перья покрыты магической энергией. Его очень тяжело заметить до момента, пока не нападет». «Птица? Демон?» «Нет, дурочка!» Фея вздохнула, покачав головой. «Сказала же, простые хищники, зверье». «Ну, раз это не демон, то и волноваться не о чем. Артур, неужели ты боишься, что они смогут нас убить?» «Во-первых, их когти и клювы пропитаны ядом, который обездвиживает жертву. Ну а во-вторых», — повернувшись к ней, с улыбкой добавил, «кто сказал, что я их боюсь?» «Тогда зачем ты там стоишь?» «Постой, ты ждешь?» «Ага. Знаешь, в чем плюс этих пташек?» «Ты меня пугаешь. У них чрезвычайно вкусное мясо». «Чего?» «Мы с Линой попробовали их впервые уже давно. Никогда не забуду, как мясо тает на языке». «Уверен, она и сейчас с радостью отведает этот деликатес». «Ну еще бы», — подметила фея, хихикнув. «Я ведь сразу поняла, что ты там встал и...» «Тихо, вижу». Вытянув руку, воспользовался магией. Кинжал влетел в ладонь. Я прицелился, выжидая. В небе появился силуэт. Рассмотреть его удалось лишь из-за вспышки. Гроза нам на руку. Дождавшись следующего удара молнии, замахнулся и метнул кинжал. Магическая энергия подхватила его. Мгновение, и раздался дикий вскрик. Улыбка стала шире. Я побежал под дождь, ощущая кинжал. Он вонзился в тушу, свалив хищника, а как вернулся, показал птицу дамочкам. Ауру чуть сердечный приступ не хватил. Можно понять. Выглядит это нечто так себе. Длинная искривленная шея, страшные крылья, когти, достигающие 20 сантиметров. В размерах пташка около полуметра. Не слишком крупная, но упитанная. Уложив ее на землю, воспользовался кинжалами и ловко срезал все лишнее. Уже через полчаса на огне стояли шпажки с мясом. Не в силах ждать, я взял одну и, насладившись ароматом, откусил кусочек. «Ну как? Как? Готово?» «А чего сама не попробуешь?» — уточнила Аура. «Ну так, если плохо прожарить, яд не успеет выгореть и попадет в тело». «А ты, значит, Артура как дегустатора используешь?» «Но он и не против». Поняв, что искренне наслаждаюсь пищей, Лина также взяла шпажку, откусив кусок. Тут же она залилась довольным мычанием. Глазки засверкали. Наблюдая за всем этим, Аура и сама решила попробовать. Ее страх испарился сразу же. — Говорил же, вкусно! — хмыкнул, прожевав. — Лина, за второй сама охоться. — Ну, блин, ладно, как тут откажешься? Она поднялась и направилась к выходу из пещеры. — Слушай, ко мне обратилась Аура. Вы с ней так спокойно общаетесь? И не скажешь, что господин и фея? Мы с Линой провели очень много времени вместе. Прошли через такое, что тебе и не снилось. В первую очередь мы друзья. В бою же Лина сделает все, чтобы защитить меня. Ну, а я не дам пострадать ей. Правда, здесь уж точно ничего не произойдет. Не забывай, что она фея природных катастроф. Кстати, об этом я все хотела спросить. А на что она вообще способна? Природные катастрофы. Звучит жутко. Да, есть немного. Лине подвластна природа в ее жестокой форме, скажем так. Управление корнями и прочим — это лишь верхушка айсберга. А в полную силу? Если подумать, ударя она со всей силы, так четверть всех деревьев леса повалит. Ого! Лина очень сильна. Но она старается не использовать свои способности в подобных местах. Все же фея природы как-никак. Это ее душевный дом. А ты сможешь повторить ее способности? Господин же как-никак. Смогу, но не сейчас. Лина заняла много места в моей душе. Мне подвластно далеко не все. Чтобы использовать ее способности, нужно тратить магическую энергию, соединяя ее с силой самой Лины. Проще говоря, проводник. «Да, точно. Если рискну и воспользуюсь всем, что есть, тело просто не выдержит». «А раньше ты мог все?» «Практически. Иногда я пользовался силами Лины и Куда сразу. Приходилось ограничивать себя. Но важно понимать, что в настоящем сражении далеко не мощь имеет главное значение». «А Элиза? Ты о ней практически ничего не говорил. Вы тоже сражались вместе?» «Крайне редко. Чаще всего я использовал ее силу на тренировках. А в реальном бою держал рядом. Как-то не по себе было, что ли?» «Это глупая причина», — хихикнула Аура. «Возможно. Но есть еще одна. Сила хаоса. Как бы объяснить? Ее тяжело контролировать. Можно с легкостью потерять контроль и переборщить. Мне давалось около 40% всей силы Элизы». «На что это похоже?» «Будто тебя выворачивает наизнанку. Пару раз я терял контроль во время тренировок с Куда. Да и он сам поступал так же. Мы отдавались сражению, забывая обо всем. Если бы Элиза нас не останавливала, то давно бы померли. Хаос влияет на все вокруг. Причем в любом направлении. Силу может как усмирить, поглотив, так и увеличить до неконтролируемых параметров. Можно сказать, хаос — чистое безумие». «И ты любишь эту девушку?» «Да, что есть, то есть. Мы с ней похожи. Я тоже малость безумен». «Ну и спутник мне достался. Так еще и влюбилась же». Эльфийка рассмеялась, закончив со своей шпажкой. А как взяла вторую, добавила. «Давай доведем дело до конца, Артур. Мне теперь и самой хочется встретиться с этой Элизой». «Да, с радостью вас познакомлю». «Интересно, где она сейчас? И что делает».